40 лет в этой сфере работаю, поверь мне, нихуя таких хуйплёнов, как... Ну, базарь. Здравствуйте. Здорово. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Борисова Мария Александровна, ведет запись разговора. И что тебе надо, мразь? Скажите ее номер телефона. Что тебе еще нахуй там сказать, ты мразота, бля? Вы со мной в таком тоне, что разговариваете? Вы хотите быть административно наказуемы? Пошла ты нахуй. Ну, базарь. Э, пингвин. Алло. Да. Здравствуйте. Приветствую. Коллекторское агентство, иди коллект. Педик коллект. Панерамич. Педик коллект. Ведется запись. Что за агентство, Педик коллект? Пенни Николаевна, знаком вам? Подожди, что за агентство, еще раз повтори. Айди коллект. Айди коллект. Ну почти как Педик коллект. Ну и что тебе надо, Педик коллект? Ну, во-первых, разговаривайте корректно, кто вам дал право так разговаривать? А я чувствую, как-то некорректно сейчас разговариваю, что ли? Да, корректно разговариваю. Да что ты такой чувствительный там? Ну извини, Педик коллект. Вот значит такой. Знакомы все? Допустим, знакомы. Пусть позвонит. Че? Пусть позвонит. Кому? В Педик коллект, что ли? Алле. Алло. Че ты еще живая, животина ебаная? Ты че, блядь, животное нахуй? Давай дальше. Че дальше тебе нахуй? Вот твоей мамке дальше. Ну говори, давай, че ты, блядь, ебаный. Че ты заикаешься там, блядь, в словах путаешься, блядь, а? Очко слабенькое, ну, что ли? Ты же такое важное существо, понимаешь, перед тобой заикаются, хули. Молодец, нахуй. Я не понял, слышишь, ты шлюха, ты че тут разговариваешь, блядь? Че у тебя там, голос прорезался, что ли? Ну, прорезался, да. Прорезался? Да, вот и прорезался голос. Ой, блядь, очередной школьник, нахуй, мамок вспоминает. Че ты мне, нахуй, там тыкаешь, блядь? Я тебе как тыкну, нахуй, череп, нахуй, расколется, понял? Я тыкаю, потому что ты шлюхин сын, понял? Хочу и тыкать. Опять на мамку перешли. Да че вы, нахуй, такие все тупорылые, блядь? Нового ничего не можешь выдумать, блядь? Ты для чего так разговариваешь, скажи мне? Потому что ты достоин, нахуй, потому что ты пидрила, блядь. Потому что ты сидишь на бабской работе, нахуй. Ты да, разве мужик, по кайфу я там и сижу, понял? По кайфу тебе, мне нахуй? Где по кайфу, я соской там быть сижу, по кайфу тебе, может... блядь, а? Соской быть по кайфу ты тебе, нахуй, ты ебаный, в плюхе ебучие, блядь. Давай с тобой, нахуй, тогда лично встретимся, пообщаемся, ты же герой, нахуй. Давай, давай, где давай. Ты находишься? Где ты находишься? Ну ты, наверное, знаешь, да, где я прописан? Ты же звонишь сейчас человеку, нахуй. Ну в Краснодаре, да. В Краснодаре. Ебенят где-то, блядь. Ну и что? Сколько что будет, ебанат, блядь? Че, пидорасы какие-то приедут, нахуй? Я их опущу на месте, нахуй, понял, блядь? Да ты соснешь, понял, чмошник ебаный, ты соснешь, блядь. Обычно, вот понимаешь, обычно те, кто выебывается по телефону, они ничего не могут. Ну вот именно, нахуй, ничего. Это ты звонарь, блядь, который сейчас выебывается. Так это ты выебываешься, долбоеб. Да, гляди на нас, не заикайся, когда с тобой мужчина разговаривает, так милая, это нахуй. Ты выебываешься. Язык свой, нахуй, я в очко засунь и слушай говорить. Меня, блядь, понял ты-то? Если бы ты был мужчиной, нахуй, понял. Ты бы в лицо что-то говорил. А ты в лицо не говоришь, ты слышишь, нахуй. Давай, давай, что давай. Что тебе дать, нахуй? Завтра тебе засуну, что ли? Я через месяц буду в Краснодаре. Давай, давай делай, нахуй, делай красиво. Что ты, нахуй, пизди что-то, блядь. Давай, шлюха давай, какая-то, улица Красная, блядь. Дом 102, давай. Розовая, нахуй, это улица, блядь. Или, скорее всего, голубая, блядь. Такая у тебя улица, да? Чё, блядь, как аргументы заканчиваются, твоя, блядь, понял, сразу смех у тебя врубается, да, блядь, смеяться начинаешь. На потому что тебе, нахуй, нечего блядь. Сказать, понял, нахуй, нечего, блядь, ты никто и звать тебя я никак. Не ты кусок я ебаного говна, месяц. Нахуй. Да хоть, блядь, я через два, хоть через три дня, блядь. В любой, нахуй, день я вас кончу, нахуй, всех, понял, блядь? Любого коллектора, блядь. Пидораса, блядь. И все твое окружение пидорастическое, нахуй. Поверь мне. И телефоны пиздобол, нахуй. Понял, блядь? Ничего не будет, блядь. Ты только пиздишь, нахуй. Понял? Подъезжай, нахуй, в любой момент, блядь. Порву, нахуй, блядь. Поверь мне, таких, как ты. Каких я нахуй? Ты долбоёб, нахуй, работу смени, пока тебе башку нахуй не разбили, дебил, блядь. Да иди нахуй, почему? Звонарь ебаный. Я 14 лет в этой сфере работаю, поверь мне. Нихуя ты, блядь, ты коллектор, нахуй, со стажем, ты этим гордишься, нахуй, Ты гордишься, то, что ты коллектор со стажем, нахуй, Твои слова ничего не значат, вообще ничего. Ты голос трубки, ты кусок говна, ты звонарь, нахуй. Не так же, как и ты, понимаешь? Так я тебе не звоню, блядь. Так же, как и ты. Это ты только можешь звонить. Ты можешь звонить женщинам. Подожди, послушай, нахуй. Потом ты скажешь. Ты звонишь женщинам, да, угрожаешь как-то, бабушкам. Тебе самому не впадло это, блядь. Тебе не впадло это делать, блядь. Ты себя потом нормально ощущаешь мужиком, да? Нормально. То, что ты кого-то, блядь, подпалил по телефону, нахуй? Да. Скажи, сколько раз тебя пидорасят в день? Просто мне интересно, нахуй. Сколько раз тебя пидорасят в день? Много, блядь? Где-то вот так. И тебе нормально, да? Как мужику это, блядь, все заебись. Да, мне вообще охуительно. Охуенно. Получается, ты не мужик, да? Да. Так получается? Да, прикинь, бля, расскажи своим корешкам ебучим, бля, я коллектора спросил. Задал такой вопрос, он так ответил. Да-да-да, коллектор подтвердил, что он пидорас, блядь. Пацан, личный номер, да? Чё ты звонишь с хуйни со всякой? Давай, пробей, животина ебаная, пробей, давай, блядь. Чё ты, нахуй, голосочек свой сменил, а? Ты чё голосок там сменил, нахуй? На яйца наступили тебе, что ли?